Глава 12. Мистер Рэмзи почти разделался с чтением. Рука парила над страницей, как бы изготовляясь перевернуть ее в тот самый миг, когда он ее дочитает. Сидел простоволосый и прядями играл ветер. Он выглядел очень старым, выглядел незащищенным. Выглядел, думал Джеймс, рассматривая его голову то на фоне маяка, то на фоне катящей бескрайней сизой пустыни, как древний камень, забытый в песках. Выглядел так, будто физически превратился в то, что оба они всегда носили в душе. То одиночество, от которого они знали оба, никуда ты не денешься. Он очень быстро читал, будто хотел поскорее дочитать до конца. И действительно, они уж были совсем близко от маяка. Вот он. Прямой и голый, ярко-черный и белый. И видно, как волны битым белым стеклом отскакивают от скал. Ясно видны на скалах трещины и прожилки. Видны окна. Вон белый мазок на одном. На скале зеленый пучок. Вышел человек, глянул на них в подзорную трубу. Снова скрылся. «Так вот он какой», — думал Джеймс. «Маяк», на который столько лет он смотрел через бухту. Голая башня на дикой скале. Маяк ему нравился. Помогал, может быть, разобраться в себе. Старые дамы, Джеймс думал, дома, в саду, таскаются по лужку со стульями. Старая миссис Бекуэс, например, вечно твердит: «Ах, как все прелестно, как мило, как им повезло, как им надо гордиться». А на самом-то деле, думал Джеймс, оглядывая маяк на дикой скале, вот как оно обстоит. Он посмотрел на отца, который читал неистово, тесно сплетя ноги. Он-то знает. «Нас буря несет, нам суждено утонуть», — пробормотал он сам с собою, но вслух, в точности как отец. Уж целую вечность никто, кажется, слова не проронил. Кэм надоело смотреть на море. Мимо проплывала раскрошенная черная пробка. Рыба на дне лодки уснула, а отец все читал. И Джеймс на него смотрел, и она на него смотрела. И они клялись насмерть стоять против тиранства. А он читает себе, ничуть не заботясь о том, что они думают. «Его не уловишь», — она думала. Большелобый и большеносый уткнулся в свою пятнистую книжечку. И его не уловишь. Попробуй-ка его ухвати. Он как птица, расправит крылья, улетит от тебя и усядется в недоступной дали на сирый пень. Она оглядывала водный бескрайний простор. Остров стал уже такой крохотный, что и на листик, пожалуй, не похож. Похож на верхушку скалы, которую вот-вот накроет водой. А ведь на этой хиленькой скудости остались те тропки, террасы, спальни, всякая всячина. Но, как всегда, перед сном упрощается все, и, измеря от подробностей, только одна ухитряется на себе настоять. Так и в сонных глазах Кэм меркли тропки, террасы и спальни. Побледнели и стерлись. И только бледно-голубое кадило еще мерно качалось у нее в голове. «Да это же сад висячий! И долы, и цветы! Колокольчики и птички, и антилопы». Она засыпала. «Пора», — вдруг сказал мистер Рэмзи, захлопывая книгу. «Что пора? Какому подвигу время?» Кэм вздрогнула и проснулась. «Где-то высаживаться? Куда-то взбираться? Куда он их поведет?» После бескрайнего молчания эти слова ошарашили их. «Но дудки!» Он сказал, что проголодался. «Пора приступить к ланчу. И к тому же, мол, посмотрите, уже и маяк, отсюда рукой подать». «Ишь, малый», — сказал МакАлистер в похвалу Джеймсу, — «ходка ведет, слушается она его». «А вот отец в жизни его не похвалит», — горько подумал Джеймс. Мистер Рэмзи развернул пакет и распределил бутерброды. И был счастлив, уплетая хлеб и сыр вместе с этими рыбаками. Ему бы в лачуге жить. Слоняться у причала, состязаться с другими стариками по плевкам в цель, думал Джеймс, глядя, как он нарезает свой сыр перочинным ножом на тонкие желтые ломтики. Все правда, чувствовала Кэм, отколупывая крутое яйцо. Как тогда она чувствовала там, в кабинете, где читали «Таймс» старые господа. Что хочу, то и думаю, и я не свергнусь в пропасть. Я не утону, потому что вот он за мною присматривает. И они так быстро неслись мимо скал, и это было так дивно, будто две вещи делаешь сразу. Спокойненько закусываешь на солнышке и спасаешься после кораблекрушения в бурю. «Хватит ли нам пресной воды? Хватит ли продовольствия?» — беспокоилась Кэм, сочиняя свою историю. И одновременно прекрасно помнила, что происходит. «Им-то недолго осталось», — говорил мистер Рэмзи старому МакАлистеру. «А дети еще много кое-чего понасмотрятся». МакАлистер сказал, что в марте ему стукнуло 75. Мистер Рэмзи разменял свой 8-й десяток. МакАлистер сказал, что сроду у доктора не был. Все зубы свои. Вот такой жизни я б желал для своих детей. Кэм была уверена, отец это подумал, когда не дал ей бросать бутерброд в воду. Наверное, он подумал про жизнь рыбаков, раз сказал ей, что если не хочется есть, пусть положит еду обратно в пакет. Зачем же бросать? Он мудрец. Все на свете он знает. И она сразу послушалась. А он подал ей из своего пакета имбирный пряник. Вот как Грант бы испанский, она подумала, подал даме розу в окно столь изысканным жестом. Но одет кое-как, и такой простой, ест хлеб с сыром. А ведь всех их ведет на великий подвиг. И всем им, кто знает, может быть суждено утонуть. «Вон где она на дно-то пошла», — вдруг сказал МакАлистер внук. «На этом самом месте трое и потонуло», — сказал старый МакАлистер. Он их своими глазами видел. В мачту так и вцепились. И мистер Рэмзи посмотрел на то место, и Кэм и Джеймс устрашились, был готов разразиться, но он не знал, в какой волне. И если бы он разразился, они бы не вынесли. Они бы завыли в голос. Им были уже не под силу эти взрывы тоски. Но, к их удивлению, он сказал только «А-а-а», будто про себя подумал, стоит ли шум поднимать. Да, люди в бурю тонут, но это натуральное дело. И пучина морская... Он тряс на них крошки с бумаги от своего бутерброда. В сущности, только вода. Потом, раскурив трубку, он вынул часы. Внимательно изучал циферблат. Верно делал математические вычисления. Наконец он сказал ликующим тоном. «Превосходно!» Джеймс их вел, как прирожденный моряк. «Вот», — подумала Кэм, молча обращаясь к Джеймсу, «вот ты и дождался». Ведь она знала, что Джеймсу только того и надо было. Знала, что он так теперь рад, что не будет смотреть на нее, на отца, ни на кого не будет смотреть. Сидит как струнка, прямой, держит руку на румпеле и поглядывает, в общем-то, хмуро. Поглядывает, наморщив лоб. Так рад, что никому ни крупицы своей радости не отдаст. Отец его похвалил. И пусть они думают, что ему это решительно безразлично. «Вот ты и дождался. Дождался», — думала Кэм. Они сменили галс, и теперь на длинных раскачивающихся волнах, которые весело, пьяно их перебрасывали одна на другую, легко и быстро неслись вдоль рифа. Слева гряда скал буро сквозила в воде, а вода поредела и стала зеленой. И об одну скалу повыше билась непрестанно волна, взметалась водным столбом, опадала душем. Шлепались, стукали, шептались и шикали волны, катили, скакали и кувыркались, как дикие твари, расшалившиеся на воле, неслись в запуски без конца. И вот уже видны двое на маяке, смотрят на них, готовятся их встречать. Мистер Рэмзи застегнул пиджак, подвернул брюки. Взял большой неаккуратный сверток, который собрала Нэнси, положил к себе на колени. И в полной готовности к высадке он сидел и глядел на остров. Может быть, дальнозоркими своими глазами он различал исчезнувший листик, торчком стоявший на золотом блюдце. «И что он видит?» — гадала Кэм. У нее все расплывалось в глазах. «Что он думает?» — гадала она. «Что он так пристально, старательно, так молчаливо искал?» Оба они смотрели, как простоволосый он сидел со свертком на коленях и глядел на что-то смутное, едва уловимое, как сизый тающий дым от того, что сгорело дотла. «Что ты хочешь?» — хотелось обоим спросить. Обоим хотелось сказать: «Что угодно проси, мы дадим тебе!» Но он у них ничего не просил. Сидел и глядел на остров. И думал, наверное: «Мы гибли, каждый одинок». Или он думал: «Я достиг, я добрался». Но он не говорил ничего. Потом надел шляпу. «Возьмите эти свертки», — сказал, кивнув на вещи, которые собрала для маяка Нэнси. «Свертки для смотрителей маяка», — он сказал. Он встал и вытянулся на носу лодки, очень прямой и высокий. Но в точности думал Джеймс, будто он говорит: «Бога нет». А Кэм думала, будто вот сейчас он выпрыгнет в мировое пространство. И оба они встали, чтобы последовать за ним, когда легко, как юноша, прижимая к груди сверток, он выпрыгнул на скалу.